Коренастый поднялся с лежанки, подошел к Сосновскому и неторопливо вытянул из-за голенища кирзового сапога финку. Он прижал острие к горлу пленника и начал медленно давить. Михаил почувствовал, что кончик уже проколол кожу, что горлу стало непривычно горячо. Но тут же он перехватил внимательный взгляд главаря. «Нет, не собираются они его пока убивать, не собираются. Если я не дождусь ответа», — произнес худощавый, — «лезвие войдет вам в горло и вы умрете. А вы сумеете, как я, умереть за идею?» — спросил Сосновский сквозь стиснутые зубы. «Я смогу, а вы, глупая смерть», — усмехнулся сухощавый. «За идею умирать не глупо», — вспылил Сосновский. «Вы поживите здесь, походите каждый день под угрозой разоблачения. Вы пришли оттуда, а реально вы хоть что-нибудь сделали за свою идею?» Главарь махнул рукой, нож вернулся за голенище. Чувствовалось, что этому человеку тут привыкли повиноваться беспрекословно. Главарь смотрел на Михаила внимательно, щуря колючие глаза. Сосновский сверкнул ответным взглядом и отвернулся, уставился в стену с отрешенным видом готового на все человека. «Что вы имели в виду? Поясните», — уже другим тоном спросил главарь. «Я жду только то, что я раскусил вашего Букатова. Я понимаю, что он вот-вот попадет в поле зрения НКВД. Я хотел предупредить его и предложить работать вместе, в нашей организации. Я думал, что он одиночка, а теперь вижу, что работает целая группа. Что за ваша организация? О чем вы говорите? Перестаньте говорить загадками, а то мое терпение не безгранично. А вы перестаньте кичиться собственной значимостью», — зло бросил Сосновский. «Слишком много я, мое. Мы здесь так не привыкли. Главное слово – это мы, тогда и победа будет. Вы хотите, чтобы я раскрыл вам секрет, кто я? Пусть все выйдут, тогда поговорим». Главарь подумал, потом кивнул и приказал всем выйти. Его люди потянулись к выходу, откинули кусок брезента и со скрипом открыли тяжелую дверь из толстых жердей. Михаилу очень хотелось начать разговор с просьбой развязать ему руки, но он решил терпеть до конца. Собеседник ждал, равнодушно глядя на пленника. Сосновский даже подумал, что, возможно, он переоценил этого человека. Если он ошибся, тогда жить ему осталось минут 15, пока его отведут подальше в лес и пристрелят, или зарежут. Яму выкопать можно и потом. Я представляю подпольную антисоветскую организацию, которая ведет борьбу за Россию вот уже не один десяток лет. Произнеся эту фразу, Сосновский откинулся спиной к стене землянки с таким видом, будто его одолела немыслимая, нечеловеческая усталость. Честно говоря, он и правда чувствовал себя так. Когда к тебе подступает смерть, это отнимает почти все жизненные силы. И как называется ваша организация или ваше антисоветское движение? Патриотический союз. Но вам это название ничего не скажет. Почему? — удивился мужчина. — Вы не искали контактов за рубежом, не просили союзнической помощи? Если вы здесь, в Советском Союзе, рассчитывали только на свои силы, то это несерьезно. У коммунистов довольно развитый и многочисленный аппарат репрессий. Вам в одиночку не справиться. 17-го года больше не получится, не те условия. Мы это тоже понимаем, — согласился Сосновский. Теоретики коммунизма хорошо расписали условия свершения революции, а на поддержку широких масс населения нам рассчитывать глупо. Пока мы привлечем к себе массы сторонников, нас вычислят и поставят к стенке. И что же вы делали в этом плане? У нас были контакты с Абвером. Они сами вышли на нас и глубоко законспирировали наши связи. Фактически нам поставили условия не контактировать ни с кем из западных разведслужб. А потом НКВД накрыло большую часть нашего руководства. Пришлось уходить в глубокое подполье. Абвер сам на время прекратил все сношения с нами. С кем конкретно вы контактировали? Нашим направлением в Германии занимался лично Фридрих Гемб II. Потом адмирал Канарис стал создавать восточное направление, но его опередила контрразведка НКВД. Лично я встречался с Карлом Ласнером. Знаю, что с нашим руководством плотно работал перед началом войны Отто Хингель. Я участвовал в подготовке двух его переходов через границу. Я знал Ласнера, — задумчиво кивнул собеседник. Это был серьезный разведчик, умел маскироваться. Я удивлялся его познаниям в самых разных областях. У него было свое мнение практически по любому вопросу. Особенно интересно с ним было за рюмкой коньяка и с хорошей сигарой поговорить о лошадях. Ласнер не курил, — через силу усмехнулся Сосновский, — и не пил. Он был спортсменом, хорошим пловцом и убежденным сторонником здорового образа жизни. Пытаетесь поймать меня на нестыковках? Ну-ну, теперь вы знаете обо мне все, но я не знаю ничего о вас. Вам незачем знать что-то о нас», — ответил незнакомец. «Пока что доказательством послужили лишь слова. Я не могу довериться вам. Как мне вас хотя бы называть? Называйте меня пока просто Николай», — ответил главарь и крикнул в сторону двери. «Макар, развяжите ему руки и накормите. Я уезжаю». «Значит, поедет докладывать», — решил Сосновский, поворачиваясь спиной и подставляя свои руки Макару, чтобы тот распустил путы. Кровообращение понемногу стало восстанавливаться. Михаил растирал руки и активно шевелил пальцами. «Ничего», — уговаривал себя Сосновский, — «ничего, все для пользы дела, можно и потерпеть немного, отыграюсь я на них потом». На перевязку в больницу Коган приехал уже под вечер. Тряска в полуторке в течение 2 часов по разбитой дороге утомила его больше, чем весь предыдущий, полный тревог и забот день. Рука снова разболелась, ныла, как суставы у старика на надвигающуюся непогоду. «Проходите, Борис Михайлович, проходите», — засуетилась медицинская сестра в приемном покое. В процедурной, как всегда, пахло лекарствами и какой-то совершенно дикой дезинфекцией. «Почему не придумают средства с приятным запахом?» — подумал по привычке Михаил. Такие мысли всегда посещали его, стоило только зайти в медицинское заведение и ощутить резкий запах хлорки и карболки-3. «Все хорошо, Борис Михайлович». Процедурная сестра работала быстро и аккуратно. О таких говорят, что у нее легкая рука. Все заживает, рана затянулась, воспаления нет. Вы, главное, не застудите руку и побольше давайте ей покоя. Понимаете? А да, улыбнулся Коган. Постараюсь больше лежать, находиться в тепле и есть только калорийную полезную пищу. Вы шутите? Да, испугалась сестра. Вы не шутите, Борис Михайлович. Все, не буду. Коган набросил на одно плечо пиджак, подхватил пальто, но выйти не успел. В дверях появилась статная фигура заведующей больницей Артамоновой. Удивляться этой женщине можно было постоянно. Деятельная натура, руководитель, который все обо всем знал, все помнил. И это касалось не только больницы, но и поселка в целом и даже работ на аэродроме и дел в перегонной дивизии, где у Маргариты Владимировны оказалось уйма знакомых. Сейчас взгляд врача не был строгим, немного рассеянный и чуть усталый, и голос, почти домашний и совсем без казенных интонаций. «Ну как вы себя чувствуете, Борис Михайлович? Рука беспокоит? Вашими молитвами», — кивнул Коган. «Медицина справилась превосходно, а мой сильный организм помог, как мог. Мне нравится ваш настрой. С таким настроем люди быстрее выздоравливают», — улыбнулась Артамонова. «Зайдите ко мне, если вы, конечно, не спешите». Последняя фраза была произнесена чуть тише, при этом ее пальцы легли на руку Бориса. Это выглядело не требованием, скорее как просьба. А Коган не мог отказать такой женщине. Скрывая улыбку, он пошел по коридору за Артамоновой. За окном совсем стемнело. Несмотря на резкие больничные запахи, на душе стало уютно и спокойно. Борис мысленно осадил себя. Ишь, расслабился. Женщина ему, видите ли, улыбнулась, симпатию продемонстрировала. «Тебе тут работать и работать, а ты о покое думаешь». В кабинете заведующей все было по-прежнему. Стол у окна, настольная лампа под зеленым абажуром, 2 деревянных кресла, обитых дерматином, и кушетка, покрытая белой чистой простыней. Наверное, на этой кушетке заведующая частенько ночует, когда задерживается допоздна на работе или во время дежурств. «Интересно, она замужем? Садитесь, я налью вам чаю с травами», — сказала Артамонова. «Стоит ли чаевничать, когда у вас дел, наверное», — начал было Коган, но женщина его перебила. «Стоит. Вы же не думаете, что заведовать больницей поставит бездельницу, которая не знает, чем себя занять в рабочее время? Я вполне могу адекватно оценивать ситуацию и принимать решения. И если я предложила вам чаю, значит, это не вредит делу. Садитесь, не капризничайте». Коган уселся в кресло, осторожно положив перевязанную руку на подлокотник. Заведующая не спеша открыла большой термос и разлила по кружкам темную душистую жидкость, напомнившую запахом сразу и желтую осень, и медовый вкус августа. Сама она уселась напротив. Полы белоснежного халата чуть разъехались, открыв колени, обтянутые шелковыми чулками. Борис с трудом оторвал от них взгляд. «Вам очень повезло, Борис Михайлович», неслышно прихлебывая чай, сказала Артамонова. «Конечно, вы ведь не всех угощаете такими ароматными чаями», — улыбнулся Коган. «Я про вашу травму», — без улыбки возразила Артамонова, но, подумав, добавила. Хотя вы правы, я мало кого угощаю своими чаями. Я ведь не обычный доктор. Я сторонник природного лечения. Вам повезло, что вы отделались лишь травмой руки. И у вас хорошо протекают процессы регенерации в организме. Но все же я хотела вам кое-что посоветовать и кое о чем предупредить. Борис вздохнул и стал выслушивать традиционные советы о том, что руку надо беречь от переохлаждения, от травмирования, чтобы не возобновились воспалительные процессы. Нельзя перегревать, нельзя давать нагрузку, ничего нельзя. Неожиданно Артамонова улыбнулась. Вы сейчас думаете, все они такие, эти врачи, чушь несут, что следует беречься и не травмироваться. А вам работать нужно, нужно ездить по объектам, встречаться с людьми, смотреть и спать черт знает где и черт знает на чем. Ну почему же, условия сна у меня вполне удовлетворительные, возразил Коган и сразу почувствовал, что проговорился, косвенно подтвердив, что живет в городе и чаще всего его работа следователя, чисто кабинетная. Мы все обслуживаем трассу, задумчиво сказала Артамонова, каждый по-своему. Мы лечим людей, которые на ней работают. Вы прибыли из Москвы, чтобы контролировать, а пилоты летают, перегоняют самолеты. Я ничего не контролирую, пожал плечами Борис. Я всего лишь расследую факты аварии и несчастных случаев, а их немало. Ведь работать приходится в очень тяжелых условиях. Есть случаи обморожения, от усталости участились случаи травмирования. Это все объективно. Знаете, я удивлен, но осень у вас в этом году затянулась. Я думал, что здесь уже снега вовсю лежат и метели свирепствуют. Коган специально свернул тему в сторону погоды. С какой стати Артамонова заговорила о том, что ее больница лечит людей, которые работают на трассе. Для них есть своя медсанчасть на каждом аэродроме. Ну кроме тяжелых случаев, когда нужна серьезная операция или вскрытие. Маргарита Владимировна решила примазаться к чужим трудовым подвигам, или это просто сочувствие? Коган поставил чашку на стол и поднялся. Простите, но мне действительно пора. Она тоже поднялась и, подойдя к Борису, взяла его за руку. Там, где открытая кисть не была прикрыта бинтами и рукавом рубашки, пальцы у нее были холодные, трепетные, прикосновение вышло приятным. «Берегите себя», – тихо сказала Артамонова, – «берегите руку». Интересно, а ведь у нее давно не было мужчины, снова подумала о предметах, далеких от своего дела, Борис. «А если бы я сейчас остался, а если бы я сейчас обнял ее и привлек к себе, она ведь всего лет на 5 старше меня, что это я, вот колдунья». «Ну что там?» Андрон Перегудов отложил в сторону карабин, видя, что его спутник возвращается, и лицо его не выражает тревоги. Лошади волновались, пожал плечами Казанков. «Может, рысь почуяли, а может, змея проползла». Макар уселся снова возле костра и полез за кисетом и трубкой. На место встречи они пришли еще утром, но связного так и не было. Волноваться было рано. Все-таки тайга, здесь не бывает прямых и легких дорог. Или река разлилась, или заплутал связник, или не рассчитал расстояние и скорость своего передвижения. Приказано ждать, значит, надо ждать. «Скажи, Казанков», — спросил Макара Перегудов, — «а на черта мы все это делаем?» Не понял вопроса. Макар нахмурился, вытащил изо рта трубку и сплюнул сквозь зубы в костер. «Зачем мы тут торчим или зачем вообще пришли сюда из Харбина?» «Именно», — кивнул Андрон, задумчиво тыкая прутиком в горячие угли. «Какой толк от всего этого? Ты что, спятил?» – разозлился Казанков. «Немцы Петербург блокировали, к Волге подошли, Москва все еще под угрозой. Долго большевикам вермахт не сдержать, еще нажим, и покатится Красная Орда на восток, побежит». «Не бежали они, все так же спокойно», – возразил Андрон. «И в 41-м не бежали, и в 42-м не бежали. Отступали, гибли, но не бежали. И потерь таких вермахт еще не знал, какие несет сейчас на Восточном фронте. Долго это продолжаться не может». «Ты что, не веришь в Гитлера?» — спросил Казанков, но тут же усмехнулся и снова сплюнул в костер. «Я тоже в него не очень верю. Да и вообще все эти Гитлеры, Муссолини и всякая там шваль, они нам временные союзники. Дайте только большевиков скинуть, а там уж мы сами разберемся. Распорядимся по своему усмотрению. А кто против будет из бывших друзей, с тем и разобраться можно». Перегудов посмотрел на своего спутника и снова опустил голову. Он уже пожалел, что начал этот разговор. Не с Макаром на такие темы рассуждать. Кто он? Сын бывшего казачьего вахмистра. Садист, убийца, готовый идти, куда пошлют, лишь бы можно было убивать и получать за это мзду. Что он смыслит в таких категориях, как родина, как великая и вечная Россия? Для него русская земля и русский дух – ничего не значащие слова. Ему и в Харбине неплохо живется, а будут деньги, он махнет в другие места, где посытнее и поспокойнее. В небе снова послышался гул. Высоко за облаками прошел бомбардировщик, за ним звеньями по три самолета пролетели истребители. Солнце отражалось от серебристых крыльев самолетов, на которых еще не было опознавательных знаков. Двое мужчин на таежной поляне сидели у костра, задрав головы и провожая взглядом группу самолетов. «Проклятые янки!» – зло проворчал Макар. «Выброшенные деньги на ветер. Это только продлевает агонию. Лучше бы договорились с Гитлером. Думают отсидеться за океаном. Что-то не верится мне, что американцы будут швырять деньги в огонь», – усмехнулся Перегудов. «Вон мощь какая идет, а ты как будто злорадствуешь, Андрон», с неудовольствием посмотрел на спутника Казанков. «Убивать их надо, и чем больше, тем лучше. Будь моя воля, я бы зубами рвал каждого встречного, пока не искоренил бы большевистскую нечисть». «Странный ты человек, Макар», покачал головой Перегудов. «Ты хочешь вернуть старое, хочешь родину вернуть, но ты ненавидишь людей, которые населяют эту землю, которую ты хочешь освободить. А как же твой русский мужик, хлебопашец? Он ведь часть этого мира, часть твоей земли. Можно ненавидеть конкретных людей, захвативших власть, отправивших нас в изгнание. Но русский народ, эти леса и реки, это небо, как можно ненавидеть все это? Если по моему небу будут летать большевистские самолеты, я буду ненавидеть и небо», — отрезал Казанков. «Давай палатку ставить. Видать, связника сегодня нам не дождаться». Шелестов соскочил с подножки грузовика, не дожидаясь, пока машина остановится. Сержант госбезопасности деловито козырнул и пошел, стараясь держаться рядом с Шелестовым. «Товарищ Коган только что приехал. Он там, в сарае, осматривает тело. Свидетелей я опросил, руководителей, ответственных за эти работы, тоже. Место происшествия огородили, поставили охрану». «Ну нет», — смутился сержант. «А что там охранять? Самолет на месте, лестница так и стоит. Как тело лежало, мне показали. Его что, перемещали?» Максим резко остановился и посмотрел в глаза сержанту. «Кто распорядился переносить тело? Кто констатировал смерть?» «Старший механик», — задумался на миг сержант. «Ему же надо было продолжать работы по обслуживанию машины, чтобы продолжить полет в соответствии с графиком. Я работы остановил, но тело они уже отнесли в сарай. Там холодно, как на улице». Шелестов вошел в сарай в тот момент, когда Коган уже отряхивал от соломы и опилок колени. Двое хмурых солдат из конвойной роты застегивали одежду на теле мертвого механика. «А, приехал уже», — потирая руку, висевшую на перевязи под пальто, кивнул Борис. «Давай тогда покурим в сторонке. А еще лучше, пошли на стоянку самолетов, к месту происшествия». Шелестов покосился на державшегося в стороне сержанта, на угрюмых механиков и полез в карман за папиросами. Дав прикурить Когану, он прикурил сам, ожидая, что скажет Борис. Они шли неторопливо от сарая к рулежным дорожкам. Коган курил, не выпуская мундштука папиросы, гоняя ее из одного угла рта в другой. Смерть констатировала девочка-фельдшер. Но как констатировала? Как ее учили? По признакам. Отсутствие дыхания, отсутствие реакции зрачков, не улавливается сердцебиение. Акт составили, как положено, о несчастном случае. Вот и все, что она может. Но я решил сам посмотреть, прежде чем мы отправим погибшего на вскрытие. У меня опыта по-любому больше будет, чем у этой пигалицы с испуганными глазами. «Тебя что-то смущает, Борис?» – спросил Шелестов. «Смущает», – ответил Коган. «Давай подойдем к самолету». Отправив погулять двух механиков, сидевших на ящиках и терпеливо ожидавших разрешения на продолжение работ на американской аэрокобре, Коган выбросил окурок и похлопал по ступени приставной лестницы. «Видел такие самолеты?» «Нет, и я не видел. У этой модели очень необычная компоновка. Двигатель расположен не в носовой части фюзеляжа, а в средней. Вон там, позади кабины пилота, с винтом двигатель соединяется удлиненным валом. Механик стоял на этой лестнице и шприцевал редуктор. Вон там, где на носу сняты панели. И как его угораздило оттуда упасть? Не только этот вопрос меня волнует. Почему упал? Почему он упал не сюда?» Коган потопал ногой по высохшей траве. «Посмотри сам. Оступился, поскользнулся, потерял равновесие. В любом случае тело должно было лететь вниз, а не вбок. Траектория свободного падения. А где лежало тело? Где его нашли?» «Вот здесь». Коган кивнул на деревянный ящик из-под запчастей с английскими надписями. Присев на корточки, Он показал рукой, как лежало тело. Получается, падая спиной вперед, техник сумел пролететь еще почти метр и повернуться в воздухе на 90 градусов, и упасть головой на этот вот ящик. Причем голова у него целая, я даже ссадины не нашел, а уж гематома там должна быть приличного размера. Допустим, человек упал, сгоряча вскочил на ноги, но снова потерял сознание и повалился на ящик, предположил Шелестов. Ты же не можешь сейчас определить причины смерти. А вдруг ему на высоте стало плохо? Сердечный приступ, кровоизлияние в мозг, ага, скривился в недоброй усмешке Коган. Добавь из этой же области перелом основания черепа. Ты уверен? Уставился на товарища Максим. Нет, не уверен, вздохнул Коган. Вскрытие нужно. Но я много трупов повидал за свою жизнь. Опыт следователя. Есть у меня основания предполагать, что у этого человека крученое повреждение шейных позвонков. Шею ему свернули. И если это правда, если подтвердится результатами вскрытия, то я скажу, что сделано это профессионально. Любители так не умеют. Такому учат специально. Ты это сам прекрасно знаешь. Ну вот что, Боря. Шелестов задумчиво стал осматривать самолет. Тело телом. Его срочно надо отправить на вскрытие и установить причину смерти. Но если верить в твою интуицию и твоему опыту, то у этой смерти должна быть причина. Если его убили, то зачем или за что? Надо навести справки о его личной жизни. Вдруг это месть, совсем не связанная с самолетами. Ревнивый муж его любовницы. Соперник за бабье сердце в соседней деревне. Ага, усмехнулся Коган. Тракторист Никандр Пупкин с навыками выпускника разведывательно-диверсионной школы. Вот это-то и пугает. Забыл, что в лесах чужаки появились. Проверять придется все версии. И очень быстро. Сегодня самолет должен улететь, а с ним улетят и улики. Никто нам не позволит задерживать машины. Через час Коган прислал за Шелестовым бойца конвойной роты. В красном уголке общежития летчиков Максим увидел рядом со следователем двух мужчин. В одном он узнал механика, которого видел возле злополучного самолета. Что? Обрадовался Шелестов, усаживаясь на свободный стул. «Свидетели произошедшего?» «Не совсем», — ответил Борис. «Тут дело посерьезнее будет. Вот это механик Маслов. Он проверял работу своего погибшего товарища, прежде чем закрыть кожух самолета. Хорошо, что проверил, потому что его предшественник или не успел проверить, или увидел дефект, но не успел сообщить о нем. Какой дефект? Дефект в маслопроводе», — вставил старший механик. «Двигатель вышел бы из строя через пару часов полета. А случись болтанка, встречный ветер, то и раньше. Дефект или умышленное повреждение?» — строго спросил Шелестов. «Прошу ответить, подумав. Тщательно подумав. Пока ответить сложно. Сейчас двое моих надежных ребят разбираются. Дело в том, что такие же неполадки еще у двух самолетов. Так, приехали». Шелестов потер руками лицо. «Экспертизу проводить в строжайшей тайне. Никого больше не посвящать. Важно понять следующее. Поломка произошла здесь или ее устроили раньше. Например, на предыдущем аэродроме. И еще, Борис Михайлович, вскрытие тела проводить тоже без лишней шумихи и желательно с минимумом посвященных. Я уже связался с районной больницей», — ответил Коган. «Предупредил заведующую Маргариту Владимировну Артамонову. Проинструктировал. Она обещала все провести в тайне от медицинского персонала своего лечебного учреждения». Глава 5. Чтобы сэкономить время, Бутырин решил сам добраться до распадка у Белого Ключа, где охотники видели следы чужаков. Тулуй обещал быть завтра к вечеру. С ним можно было встретиться по пути. Солнце уже повисло над кронами старых кедров, когда Виктор добрался до распадка. Последние 3 часа пути были самыми сложными. Идти пришлось по камням русла реки. Сейчас уровень воды был очень низким, но летом, когда в горах шли дожди, река поднималась на несколько метров. Дойдя до приметной сломанной березы, Бутырин свернул влево и пошел по дну распадка. Ручеек, сбегавший здесь к реке, то струился между камнями, то прятался среди широких папоротников. Небольшая сухая полянка прогревалась солнцем сквозь редкие кроны. Здесь почему-то деревья росли по склонам не так густо. Часто охотники для начала своих маршрутов выбирали именно этот путь через распадок Белого Ключа. По северному склону можно было подняться и уйти на юг, где имелось зимовье в одном дне пути. Можно было уйти на север к оленьим пастбищам. Там редела тайга, и оленьи семьи частенько паслись вдали от людей, не опасаясь охотников. Бутырин шел быстро, но осторожно. Если чужаки появлялись здесь один раз, значит, могут появиться и во второй. Не просто так они бродят по тайге, какие-то у них есть цели. Остановившись в очередной раз, Виктор прислушался и осмотрелся. Заметных следов присутствия человека не было, и звуков тоже. Потянув носом, он попробовал уловить запах возможного дыма от костра. Кажется, тоже ничего. Поправив небольшой рюкзак за спиной, Бутырин нащупал рукоять пистолета за пазухой и двинулся дальше. Вот и кострище. Трава вытоптана, заметны места лежанок, где спали два человека. Запахов нет. Пожалуй, здесь несколько дней никого не было. Охотники сказали, что чужаки были 4 дня назад. Не выходя на поляну, он стал обходить ее по периметру. Здесь обламывали сухие ветки. А это чьи следы? Ничего себе, дерево кто-то когтями драл. Медведь, похоже, не росомаха и не рысь. Да и волки в тайге редкость. Пожалуй, следы когтей на дереве старше недели. Хорошо, если так, Виктор зябко передернул плечами. Дурак я, что в тайгу с пистолетом пошел. Без ружья соваться опасно. Рассчитывал обернуться за один световой день. А если не удастся, обходя поляну и постоянно прислушиваясь, Бутырин чувствовал себя горе следопытом. Толком читать следы он не умел, а может и не видел большую часть из них, как бы видели их местные охотники. Но человеческие фекалии он все же нашел. Судя по всему, действительно здесь были двое, и ночевали они одну ночь. Когда Виктор совсем собрался выйти к старому кострищу, он услышал треск сухой ветки под чьей-то ногой. Инстинкт заставил его сразу же присесть на корточки и замереть. Звук не повторялся, и это было опасно. Зверь или человек, если идет неслышно, значит, человек опытный. А если недобрый, если враг, кто из них опаснее в глухой тайге? Очень медленно Бутырин засунул руку за пазуху и достал пистолет. Достаточно оттянуть назад собачку курка. Но не сейчас. Откуда был звук? Где этот человек сейчас? Предательски хрустнул мелкий камешек под коленом. Но испугаться, что он выдал себя, Бутырин не успел. Среди шелеста листьев на легком ветерке, на фоне звуков леса, щебета птиц он ясно уловил металлический звук. Что-то знакомое, очень хорошо знакомое. Черт, это же кто-то неподалеку снял винтовку с предохранительного взвода. Вряд ли винтовку, карабин или обрез из Масинки, но точно не охотничье ружье. И кто же цель для приготовленного оружия? Чувствовать себя мишенью отвратительно. Пальцы сжали пистолет, Бутырин весь превратился в слух. Тянулись минута за минутой, превращаясь в бесконечное утомительное ожидание. Самое главное, что в такой ситуации ты не знаешь, как поступить. Чужая среда, чужой мир, чужие привычки и чужие поступки. Когда грохнул выстрел, спугнув с веток стаю птиц, Бутырин вздрогнул. Мгновенно сознание определило направление выстрела и точку, откуда он был произведен. Справа, метрах в 50, стреляли вдоль распадка, в противоположную от реки сторону. В кого? В зверя или в человека? Затрещали кусты, раздался топот ног. Виктор вскочил. Человек в сапогах и серой выленившей ватной фуфайке бежал между деревьями, держа двумя руками армейский карабин. Видимо, незнакомец почуял присутствие другого человека, потому что сразу же, не оборачиваясь, выстрелил назад. Пуля просвистела в метре от Бутырина, он отпрянул в сторону, споткнулся о корягу и упал лицом вниз. Чертыхаясь и скрипя от злости зубами, он сумел подняться, и первое, что бросилось Виктору в глаза, было тело якутского охотника. Проклиная свою неосторожность, Бутырин поднял пистолет на уровень глаз и трижды выстрелил в сторону качающихся кустов, за которыми скрылся неизвестный. Судя по треску сухих сучьев, он не попал. Опустившись на колени перед телом Тулуя, Виктор приложил пальцы к его шее, никаких признаков сердцебиения. Бутырину довелось видеть немало мертвецов, чтобы понять, что в этом теле уже нет жизни. Сдвинув шапку на затылок, Виктор стал размышлять, чем и кому мог помешать Тулуй. Свидетель, но... Чего? Много узнал, а чем? Охотники большую часть времени проводят в тайге, у них острый глаз. Судя по тому, что его не задумываясь убили, подкараулив здесь, на тропе, это были враги, диверсанты. Их охотник мог увидеть в тайге, мог увидеть незнакомые следы и понять, кто их оставил. Значит, они где-то в этом районе, а здесь два аэродрома, в Якутске и в 50 километрах восточнее, запасной, на озере Тюнгюлю. На озере будет ледовая полоса, она появится, когда встанет лед. Без льда полоса слишком короткая для посадки самолетов, особенно бомбардировщиков. А еще система навигации, радиомаяки. Было бессмысленно пытаться догнать человека, который умел ориентироваться в тайге явно лучше Бутарина. Оставалось вынести тело к поселку. Повесив ружье охотника себе на шею, Виктор взвалил убитого на спину. Старый якут оказался очень легким, как подросток. Шелестов приехал, когда уже стемнело. В поселке стоял плач. Угрюмые старики сокрушенно качали головами, женщины загоняли по домам детей. Зло появилось в тайге. Оно забрало охотника, оно пришло в поселок. Мужчины сидели в доме у старого Элгара и при свете керосиновой лампы пили чай. Сам охотник сидел на лавке, прижавшись спиной к теплой печи, и покуривал трубочку. «Ты уверен, что Тулуя выслеживали, что это была засада?» Вопрос прозвучал больше как рассуждение. Точно ответить на него сложно. «А зачем палить, если ты случайно встретился с человеком в тайге?» Вопросом на вопрос ответил Бутарин. «Ну, чтобы якут не рассказал никому, кого встретил. Как вариант», — предположил Шелестов. «Человек опытный, он давно заметил Тулуя», — вставил Алгыр со своей лавки. «Мог спокойно уйти в сторону. Охотник бы за ним не пошел. Зачем идти за человеком?» «Тоже верно», — вздохнул Шелестов. «Кто знает тайгу, тот просто ушел бы в сторону, а он прятался, выжидал. Ладно, давай думать, что нам нужно предпринять. Руководство местного отдела НКВД я предупредил. Попробуют прочесать местность, но надежды на результат нет, это точно. Второе, предупредить руководство обеих аэродромов о возможных диверсиях. По крайней мере, так можно свести к минимуму потери и повреждения. Когда не знаешь, когда и откуда нападут, что-то противопоставить сложно. Нет универсальных средств. Охотников надо предупредить», — добавил Бутарин. Алгыр обещал помощь. «Черт, вот бы кто нам помог. Собрались бы все вместе, точно бы выследили и перебили всех там в тайге. И вздохнули бы свободно. Человек в человека стрелять не станет», — возразил якут. «Человек, не зверь. Ты это расскажи Тулую», — недовольно буркнул Шелестов. «И тому гаду, который его застрелил. С волками жить, по волчьи выть. Человек всегда человек», снова тихо вставил якут. «Ход с медведем, ход с росомахой, и с человеком надо быть человеком. Ну ты ведь сам говорил, что зло в тайге», — повысил голос Бутарин. «Оно может забрать еще жизни хороших людей. Так бороться со злом надо, а не ждать, не подставлять черепушку под чужую пулю. Зло терпеть нельзя. Если ты убил человека, то какой ты сам человек?» — пожал охотник плечами. «Птице даны крылья, а человеку – нет. Так устроен мир. Рыбе даны плавники, а человеку – нет. Не должен он плавать, как рыба. Когти у медведя – клыки, а у человека – нет. Человек – не зверь, не хищник». «Мудро», – согласился Максим, положив руку на локоть Бутарина, который снова вспылил. «Но вот в чем незадача, старик. Бог не дал человеку крыльев, но человек сам сделал крылья и стал летать. Нет когтей и клыков, говоришь, но человек взял железо и сделал себе нож, сделал ружье и стал главным в тайге. А все почему? Потому что человек сильнее всех разумом. Он сам может решать, когда ему летать, а когда ходить по земле, когда плавать, а когда сидеть на берегу и ловить рыбу. Человек может сам решить, когда ему остановить злого человека, чтобы горя не было в поселке, в семьях других охотников. Не так ли? Железные клыки, говоришь?» Попыхивая трубкой, ответил охотник. «Да, и ружье тоже. Правду сказал. Но зачем клыки и ружье человеку? Чтобы семья не голодала, чтобы дети были сыты и одеты, чтобы мир был в доме и счастье, чтобы тайга кормила. А если клыки и ружье против человека повернуть, что будет? Война будет. Такая, какая идет уже. Ты сам рассказывал. Нельзя в человека стрелять, ножом колоть нельзя. Мир перевернется и погрузится в ночь. Плохо это. Вот поговори ты с ними», — хмыкнул Бутарин. «Добренькие какие. Они не должны, а мы должны. Нам под пули лезть, нам стрелять и убивать, чтобы их защищать. Жар вы любите чужими руками загребать, мудрые старики. Оставь его», — поморщился Шелестов. Алексей Пивоваров шел уже второй день. Если бы перед ним была ровная местность, степь, то иди себе и иди. А с этими буреломами, густым подростом, карандашником, поднявшимся после прошлогодней гари, одна беда. А тут еще жареное мясо, завязанное в нательную рубаху, висит на груди прямо перед носом, запахом дразнит. Летчик определил себе порядок движения. 2 часа идти и 1,5 часа отдыхать. Но соблюдать этот режим оказалось очень трудно. Иногда он уже через час просто валился с ног, а частенько и на отдыхе вдруг засыпал, пролежав 1 или 2 лишних. «Слабею», — думал он, с беспокойством щупая свой раненый бок. Но понять, что происходит с раной, было трудно. То ли она медленно заживала, то ли началось воспаление. Вчера вечером Алексей положил под повязку еще немного свежего мха, и всю ночь его бил озноб, то ли от холодного мха, то ли от высокой температуры, то ли он просто так сильно обессилел, да и ночь была неспокойной. Алексей развел костер таким образом, чтобы тот оказался между ним и густыми зарослями, а за спиной оставалось немного открытого пространства. Все какая-то гарантия, что хищник не кинется сразу. Сухих дров летчик заготовил еще засветло, и пока ужинал, пока укладывался на ночлег, поддерживал небольшой огонь, но когда лег спать, подбросил в костер побольше толстых сучьев. Все было спокойно. Алексей лежал, завернувшись в свою меховую летную куртку и держа наготове пистолет. Глаза закрывались, сон быстро сморил его. В какой-то момент он вдруг проснулся от тревожного ощущения. Такое с Пивоваровым бывало во время ночных тревог, когда летную часть поднимали на вылет. Сон снимало как рукой. Мгновенный переход от сна к бодрствованию. Сосредоточенность, собранность, готовность пилотировать в сложных условиях, готовность выполнить задачу. Так и сейчас Алексей проснулся как от толчка, и сразу взгляд заметался по кустам в поисках опасности. Он повернулся на спину и осмотрелся. Так и есть, за кустами кто-то был, животное, и не маленькое. И непонятно, чего больше опасаться, того, что это хищник, или того, что там может скрываться человек. Как ни странно, второго Алексей боялся больше. Хищник не всегда нападает. Походит и уйдет в тайгу. Поймет, что не по зубам добыча, да и не добыча человек для хищников. А вот если там прячется человек, значит, у него есть умысел скрываться, значит, напасть хочет. Это страшнее, потому что человек непредсказуем, в отличие от хищника. Алексей пожалел, что так открыто показал свою обеспокоенность. Теперь он старательно стал изображать, что не увидел опасности, и не спеша подбросил дров в костер. И когда они схватились огнем, когда загорелись ярче, он бросил в огонь большой пучок мелких сухих сучьев. Пламя сразу вспыхнуло и поднялось высоким столбом под кроны деревьев, осветив все вокруг на несколько десятков метров. В ту же минуту летчик увидел за кустами косматую тушу медведя. Блеснули красные глаза, раздался недовольный короткий рык, и животное, косолапя, поспешило убраться подальше от огня. Уф! Алексей еще посидел немного, прислушиваясь, потом лег и долго лежал с открытыми глазами. Постепенно сон сморил его, и он снова задремал, пригревшись возле огня. Но до самого рассвета то и дело поднимал голову и прислушивался, вглядывался в темноту. Трижды он подбрасывал в огонь дрова. Эти две ночи в тайге у костра были самыми тревожными и тяжелыми для Алексея после боевых ночей 1941 года. И снова день. Завтрак из жесткого обгоревшего мяса, ледяная вода из ручья и путь с ноющим боком через непроходимую тайгу. Алексей шел, стараясь не думать о трудностях, о том, что все его попытки выбраться тщетны, о том, что его ждет неминуемая смерть от голода или когтей хищников. Он просто шел, пробирался через непроходимые участки и думал, как обойти непролазные дебри, как найти удобный путь на запад. Запах, который неожиданно ударил в ноздри, сразу показался Алексею родным и близким. Как ребенку кажется самым родным запах его матери, так и для летчика запах авиационного топлива предстал родным и близким. И только потом, подняв голову и прислушиваясь, сквозь гулкое сердцебиение он уловил журчание воды в камнях, а потом еще увидел и просвет в густых кронах деревьев. Речушка, речное русло, значит, можно попить, полежать у воды, умыться хотя бы. Лицо жирное и липкое, даже глаза слезятся от кожного жира. А потом он увидел крыло самолета, оторванное, оно застряло в кустарнике, почти вывернув его из каменистой почвы. Это была американская аэрокобра. Самолет садился на камни речного русла в узкой полосе. Одно крыло оторвано, шасси сломаны, вдребезги разорван фюзеляж и почти оторван хвост. И только кабина пилота цела и даже закрыта боковая дверь. Почему машина не загорелась после такой посадки, было удивительно. Но Алексея взволновало другое. Раз кабина закрыта, значит, пилот там. Это ведь кто-то из наших ребят. Кто-то еще не долетел, так же как и я. И он там сидит сейчас мертвый. Уставшие ноги заплетались, но Алексей все же добрался до самолета. Кабина лежала на камнях, и он хорошо видел голову пилота в шлемофоне. Захотелось закричать, подать голос. И когда Пивоваров, падая, обдирая колени о камни, добежал до самолета и сбросил с шеи узелок с мясом, Его восторгу не было предела. Голова летчика в кабине изуродованного самолета медленно повернулась, как будто человек отозвался на крик. Алексей закричал еще сильнее, засвистел, как в детстве на голубятне. Это был Сашка Боровиков, летчик из одной с Алексеем эскадрильи. Пивоваров говорил какие-то ободряющие слова и все никак не мог открыть кабину. Лицо друга было страшно бледным, обескровленным, губы почти черные. Но он был жив, он даже пытался стучать кулаком по двери изнутри. Бил ножом, но металл слабо поддавался. И когда дверь распахнулась, в нос Алексею ударил сильный запах. Это был и запах кала с мочой, и запах крови, и запах гниения. Сердце Пивоварова сжалось. Теперь он понял, почему Сашка не смог выбраться из кабины. Во время крушения самолет ударился о камни в русле реки. Когда его тащило и рвало фюзеляж, один шпангоут и дюралевый лист погнулись и распороли Сашкину левую ногу. Она оказалась зажатой в кабине, и летчик, оглушенный падением, ослабленный потерей крови, голодом и жаждой, пытался в течение 3 суток освободить раненую ногу, ковыряя металл ножом, отворачивая лезвием винты. Он перетягивал ногу у бедра жгутом, чтобы остановить кровь, а потом снова ослаблял его через каждые 2 часа. Ему приходилось испражняться, не вставая, под себя, в летный комбинезон. «Ты со спасательной группой?» – спросил Сашка слабым голосом. В голосе раненого летчика было столько радости и надежды, что Пивоваров не нашелся, что ему ответить. Он грустно посмотрел на сослуживца, потом показал на свою грязную, прокопченную одежду. Что сказать, как ободрить? Как словами придать силы и возродить надежду в умирающем человеке? «Нет, я тоже упал», — тихо сказал Алексей, доставая свой нож. «Шел на запад, пытался выйти к обжитым местам. Случайно твой самолет увидел. Значит, конец», — еле слышно выдохнул раненый и обессиленно откинулся на спинку кресла. «Чего ты паникуешь?» Попытался приободрить его Пивоваров и наклонился к зажатой ноге. «Сейчас тебя освободим, накормим, костерок разведем. Посмотрим, что с ногой, перевяжем. Это я с парашютом прыгал, мой аварийный набор тю-тю, а у тебя вон за спинкой кресло все цело, и медикаменты, и ракетница. Сделаем тебе костыль и потопаем. Куда нам теперь спешить? Неделю будем идти, 2 недели. Вдвоем все веселее, и 2 ствола у нас, охотиться будем. Вон мясо еще есть копченое. Сам коптил, Алексей говорил, а сам пытался ковырять металл, пытался согнуть его, чтобы освободить ногу. Он догадался, что Боровиков ничего не чувствует, его нога нечувствительна. Плохо, очень плохо. Возился он почти 2 часа, прежде чем ему удалось освободить ногу. Но когда Алексей выпрямился, смахивая пот со лба, то увидел, что Сашка потерял сознание. Сосновский провел рукой по стволу ели и посмотрел вверх, туда, где кроны взмывали в голубое небо, где раскинули они свои лапы, как зеленые крылья. Воздух был чистый, насыщенный, с легкой примесью прелости. «Как же здесь легко дышится», — подумал Михаил. «А я все по городам, по столицам. Хотя нет, вот уже год, как Платов вытащил нас из подвалов Лубянки, приходится теперь шататься и по лесам, и по озерам. Ну все, пошли назад», — строго приказал охранник с автоматом. Вдохнув поглубже, Сосновский пошел назад, к землянке, в которой его держали вот уже 2-й день. Поверили или нет, а этот Николай человек непростой, опытный. Его просто так байками не убедишь, не обманешь. Хотя нет, он не разведчик. Скорее матерый диверсант, который умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Долго он не сыграет, проколется. А вот на короткий промежуток времени вполне может надеть чужую личину. Но для диверсанта и не нужна способность вживаться и приспосабливаться. Ничего, переиграю и этого. Я в Берлине с СД в кошки-мышки играл. А тут какая-то харбинская эмиграция, которая долгие годы варилась в собственном соку и вынашивала свои далекие от реальной жизни планы. Что РОВС, что организация русских фашистов, это вам не вражеская разведка, для этих главная цель – собственное существование, важно выглядеть хорошо в собственных глазах. Теоретики хреновы. Николай вернулся поздно вечером. Сосновский сразу же, по одному только движению, начавшемуся в маленьком лесном лагере, понял, что произошло что-то важное. Всхрапнули лошади, послышались возбужденные голоса. Потом быстрые уверенные шаги, властный голос, отдающий приказы. Михаил поднялся на своей лежанке, потом сел и натянул сапоги. Надо быть готовым к любому развитию событий. И лучше не оказаться застигнутым врасплох, босиком. Даже на расстрел босиком как-то неудобно идти, унизительно. Дверь со скрипом отворилась, вошли двое охранников. Один принес и поставил на стол керосиновую лампу. Пошелестел спичками, зажег фитиль. Сосновский прищурился от яркого света. Молодцы, стекло лампы держат в порядке, не закопченное. Дисциплина. Или редко пользуются, а это означает, что здесь редко кто ночует. Все в делах, в разъездах. Может и база эта липовая, на тот случай, если я запомню место и наведу сюда оперативников, а тут никого не окажется. И такое возможно. Все, оставьте нас, приказал знакомый голос. Николай был одет по-городскому, только брюки заправлены в яловые запыленные сапоги. Бросив на стол кепку и распахнув пальто, он уселся на вторую лавку и посмотрел на Сосновского оценивающе, будто пытался понять, к чему готов пленник, к разговору по душам или к смерти. Ну вот что, Михаил Юрьевич, если вы говорили мне правду, то нам такой человек, как вы, и сотрудничество с вашей организацией необходимо и даже полезно. Если вы лгали, если вы сотрудник НКВД, то узнали вы здесь слишком много, и оставлять вас в живых нельзя. Это вам понятно? Разумеется, кивнул Сосновский. В логике вам не откажешь. Устроить вам проверку здесь и сейчас я не могу. Выходить на контакты с вашим руководством в Москве нет времени. Там все снова завязнет во взаимном недоверии, обмене доказательствами. Сейчас время играет против нас. Время всегда на стороне одного игрока, согласился Сосновский. Но именно в нашей ситуации оно против и нас, и вас. Что вы предлагаете? А вы, тут же отреагировал Николай. У меня к вам претензий не было. Я вас не искал и на контакт с вами выходить не намеревался. Какие же могут от меня исходить инициативы? Они с самого начала шли от вас. Вам и предлагать. Не нужно антимоний, нахмурился Николай. Вам собственную жизнь спасать надо. И у вас, я полагаю, есть задание от вашего московского руководства. Так что инициативы должны быть взаимными. Но я согласен, что вы пленник. У вас в переносном смысле руки связаны. Я помогу вам в надежде, что польза будет взаимной. Я так понял, что ваш шеф здесь и он дал добро на мою вербовку. С усмешкой спросил Сосновский. Не обольщайтесь, холодно ответил собеседник. Я волен в своих поступках, так как пользуюсь определенным доверием и имею весомый статус в нашей организации. Но вернемся к делу. Проверка будет заключаться в следующем. Я устрою вам связь с вашими людьми любым удобным для вас способом, не давая вам личной свободы, однако, вы по своей связи передадите в Москву просьбу совершить нечто, что подтверждало бы ваши антисоветские позиции и решимость вести серьезную борьбу. Вашу просьбу выполняют, наши люди в Москве фиксируют эту акцию, и мы здесь возвращаемся к разговору. Вы предлагаете совершить террористический акт в Москве, если вам угодно это так называть, ответил Николай. Речь не идет о терминологии. Мои условия. Вы передаете информацию своему руководству со всеми возможными и приемлемыми предосторожностями. Меня ваши каналы связи не интересуют пока. Вы доводите до сведения своего руководства факт контакта с нами и возможность сотрудничества. И указываете, что на данном этапе в силу лимита времени требуется проверка. В означенное время в определенном месте должен быть произведен взрыв. Разумеется, не за городом в лесу. А где? Вы хотите проверить наши возможности, насколько мы серьезная организация, например, на Красной площади, развел руками Николай. Эффектно, не дрогнув ни одним мускулом, ответил Сосновский. Значит, массовые жертвы, или вас мавзолей интересует, можно еще исторический музей. Послушайте, я готов сражаться, не щадя жизни, с большевистской властью, с коммунистами, но не со своим народом. Жертвы вам нужны, кровь, нам нужно заслужить любовь и уважение этого народа, а не истреблять его. Истреблять и так есть кому. Вы меня поразили недальновидностью политики вашей организации. Ну-ну, улыбнулся Николай. Полно вам, это всего лишь проверка. Что бы вы могли предложить в качестве цели? Правительственные здания, здания партийного аппарата, НКВД, это все заманчиво, но это приведет к краху нашей организации. Такие операции заканчиваются, как правило, плачевно. Большевики спустят с цепи свою свору и нас из-под земли достанут. За такие выходки придется платить жизнями многих товарищей. Такого они не простят. А мы не так сильны, чтобы тягаться с действующей властью. Такие акции хороши во время революций, когда расстановка сил очевиднее. Я предлагаю компромиссное решение. Сосновский весь собрался в комок. Сейчас было нельзя ошибиться. Никак нельзя. Черт с ним самим. Ну не получится. Ну шлепнут его здесь в лесу, все мы смертны. Но такой шанс войти в контакт с представителями РАФСА по их инициативе, выйти на руководство филиала в Харбине, упускать нельзя. Редкая удача для разведчика. И Платов это поймет. Но и Платов не всемогущий. Пойдет ли на это Берия? Пойдет. Берия не дурак. Берия умеет видеть на много ходов вперед. Организуют, лишь бы палку не перегнуть. «Ну, я слушаю вас, милиция вас устроит?» – спросил Сосновский. «Они сами выберут в Москве, какое отделение удобнее. И не ставьте жестких сроков, не называйте даты. Незачем для такого бестолкового мероприятия рисковать своими людьми. Договорились, но все же вам придется поторопиться. Если вы серьезная организация, тогда вам не составит труда переправить сообщение руководителю в Москву, скажем, в течение 2 дней, и 4 дня на подготовку». Группа Шелестова действовала разрозненно. Каждый член группы выполнял свою задачу, в пределах своего направления. Возможность связи, помимо личной встречи, предусматривалась сразу. Трудно предположить, какие причины могли помешать членам группы встретиться с Максимом, а информация должна быть передана в любом случае. Так было при выполнении каждого задания, так предусматривалось и в этот раз. Варианты оперативной связи было 2. Первый – это звонок к дежурному особого отдела. Услышав определенный пароль, дежурный должен был срочно передать информацию Шелестову и продублировать ее начальнику особого отдела дивизии Гончаренко. Второй вариант был продуман хитрее. Возле летной столовой на аэродроме в Якутске была устроена приступка, на которой лежали обувные щетки и банка с гуталином. Каждый входящий в помещение мог привести обувь в порядок, как и положено в армии. Крайняя правая подставка под щетки в форме цилиндра была полая внутри и имела щель. И в эту щель во время чистки сапог можно было бросить записку с важными данными. Никто, кроме Федора Силантьевича Гончаренко и Шелестова, не знал, что записка, опущенная в подставку, сразу же падала в контейнер в подвале. Один из сотрудников особого отдела, не посвященный в подробности, регулярно проверял контейнер и сообщал Гончаренко о наличии записки. Но открыть этот контейнер мог только сам начальник особого отдела. Сложность для Сосновского заключалась в том, как в этот почтовый ящик бросить записку. Ведь диверсантам об этом говорить нельзя. Значит, надо самому попасть на аэродром, пусть и под присмотром людей Николая. Но на следующее утро ситуация изменилась. Когда утром охранник вывел Сосновского по нужде, тот снова не стал спешить. Хотелось не просто подышать свежим воздухом после затхлой душегубки, хотелось почувствовать простор, ощутить хоть какое-то подобие свободы. А может, просто интуиция подсказывала, что нужно как можно больше времени проводить вне своей камеры. И сегодня Михаил снова понял, что интуиция – великая вещь. Охранник остановился в нескольких шагах и, повесив автомат на шею, кивнул пленнику на клозет, яму, перекрытую 2 досками. Вокруг ямы воткнули в землю несколько свежесрубленных молодых осинок. Они кое-как создавали иллюзию уединения. Сосновский вздохнул, вспоминая о душе, и тут же замер на месте. Показалось, он незаметно оглянулся на охранника. Угрюмый диверсант с длинными усами держал в руках кисет и сосредоточенно скручивал козью ножку. Михаил снова повернулся в сторону туалета и не спеша пошел по делу. Так и есть, 2 веточки у самого туалета качнулись, чуть разошлись в стороны и снова сомкнулись листьями. На миг показалось и исчезло узкоглазое морщинистое лицо. Пришлось зайти в туалет, чтобы не маячить на глазах конвоира. И тут же за спиной тихо зашелестели подсыхающие листья. «Михаил, слушай и не оборачивайся. Алгыр, ты?» – прошептал Сосновский. «Черт, иди в землянку, встань на постель ногами и под потолком увидишь дырку. В нее разговаривать будешь, в нее слушать будешь». Михаилу стоило больших усилий, чтобы не броситься в землянку тут же. Он выдержал подходящую паузу и только потом вышел наружу. Охранник равнодушно проводил его до землянки и уселся у входа на старый пень. Прошло несколько минут. Сосновский ждал, что его охранник, может быть, отойдет куда-нибудь или займется шумным делом. Ему повезло. Появился еще один боец, которого Михаил видел в лагере раньше. Скорее всего, рядовой диверсант, страдающий от безделья. Значит, в лагере нет начальства. Наверное, тут вообще никого нет, кроме 2 или 3 человек, которые должны охранять пленника. Второй уселся на бревно, и оба они завели нудный разговор о женщинах. Между делом закурили. То один, то другой периодически начинали гаденько хохотать и хлопать себя по коленкам. Сосновский наконец решился. Взобравшись на лежанку, Он нашел между бревнами перекрытия узкую щель, которую снаружи, судя по всему, аккуратно раскопали и очистили. В щели торчал и чуть шевелился человеческий палец. Сосновский осторожно притронулся к нему своим пальцем. «Миша, ты как здесь?» Палец мгновенно исчез, и раздался голос Бутарина. «Сижу, как видишь, живой пока. Тебя освободить? Тут работы на 2 минуты. Их в лагере всего 3. Нет, не надо, Виктор. Ситуация полезная. Слушай и запоминай». И Сосновский, старательно подбирая слова, обрисовал свое предложение. Бутарин выслушал молча. Как опытный разведчик он сразу оценил все преимущества сложившейся ситуации. Вся ее ценность заключалась в том, что возникла она стихийно. Когда Михаил закончил, Бутарин задал только один вопрос. «Ты сам уверен, лучше и не получилось бы, если бы мы ее сами готовили. Слишком гладко, это всегда подозрительно. Хорошо, если все пойдет по плану, будем работать. Если они не клюнут, мы тебя вытащим». «Нет, Витя, нельзя», – тихо ответил Сосновский. «Ни при каких обстоятельствах не проводите силовую операцию. Я сам должен выпутаться. Заподозрит ваше участие, и все на смарку. Мы всю операцию запорим. Понимаешь, дым над сопками был виден все утро. Он то рассеивался и становился незаметным, то снова начинал подниматься черными чадящими клубами. А еще через час позвонил диспетчер с вышки. Резервный маяк не работает». «Как не работает?» Зампотех побледнел. 2 дня назад вернулась группа инженера Ольховцева. Шелестов и Бутарин стояли в кабинете начальника особого отдела перегонной дивизии и смотрели на карту. Гончаренко обвел карандашом точку в 10 километров северо-восточнее аэродрома. «Вот здесь, там рядом поселок на берегу, Елагина, всего каких-то 3 километра. В поселке каждую неделю меняется наш техник, который следит за аппаратурой, хотя там ничего сложного. Генератор на дизельном топливе, передающая радиостанция, работающая в автономном режиме. Она подает сигнал на определенной частоте. Самолеты слышат этот пилинг и ориентируются по нему. 2 дня назад наши специалисты провели полную ревизию и запустили маяк, чтобы можно было основной отключить на обслуживание. Теперь и тот не работает, и основной разобран. Через 6 часов в зону подлета выйдет группа из 10 самолетов, бомбардировщик и 3 звена истребителей. «Погода?» – спросил Шелестов. «Хуже не придумаешь. Низкая облачность, видимость до 500 метров. Собьются с курса, и мы потеряем 10 машин. Успеете?» «Думаю, успеем. Через 2 часа запустим главный передатчик». «В Елагино людей послали?» «Да, инженер и 2 рабочих. С ними 10 бойцов из роты охраны аэродрома». «Я с тобой», — заявил Бутарин, сразу поняв намерение Шелестова. «Тебе лучше остаться. Может прийти ответ от Платова». «Так быстро?» — Виктор с сомнением покачал головой. «Сутки, а то и 2, они будут взвешивать и принимать решение. Шутка ли, устроить взрыв в Москве и чтобы все приняли это за чистую монету? А здесь остается Федор Силантьевич». Молодой лейтенант со шрамом во всю щеку и без 2 пальцев на левой руке имел среди солдат прозвище «Пират», но сходство было чисто внешнее. Лейтенант Архипов воевал с июня 1941 года, имел несколько ранений и чуть не был комиссован, но добился своего, остался в армии, хотя и пришлось согласиться на перевод с передовой в Якутию. «Что скажешь?» Поворачиваясь спиной к пронизывающему холодному ветру, спросил Шелестов. 2 килограмма взрывчатки, на лошадях были, пришли, заминировали и ушли. Максим с сожалением смотрел на развалины небольшого деревянного сруба, который поставили здесь для передающей радиостанции и энергоснабжающего генератора. Огня уже не было, но гарью несло сильно. Дизельное топливо, запас которого позволял генератору работать 2 недели, выгорело полностью. Уныло выглядели обгоревшие листья и закопченные стволы близстоящих деревьев, почерневшая трава вокруг. «Почему ты решил, что пришли, взорвали и ушли?» – поинтересовался Шелестов, разглядывая следы подков, которые местами были видны на рыхлой земле. «Думаешь, хорошо знали, куда закладывать взрывчатку, заранее ознакомились с объектом?» «Так точно», – кивнул лейтенант. Он повернулся к своим бойцам и окликнул одного из них. «Охлупкин, осмотри по периметру. Может, найдешь что важное». Сержант Охлупкин был типичным сибиряком. Плечистый, улыбчивый, спокойный, его невозможно было вывести из себя, и говорил он неторопливо, уважительно обращался к любому собеседнику, независимо от звания и возраста. И вырос Охлупкин в семье лесника, с детства привык к лесным тропам, обучился секретам охоты и слыл в роте опытным следопытом. Когда группа бойцов во главе с лейтенантом выдвигалась сюда верхом на лошадях, Охлупкин шел впереди как проводник, выбирал дорогу, удобную для лошадей, искал безопасный путь.